В отдалении были расставлены круглые столы для игр в карты и ведения светских бесед. Невиданных размеров люстра была спущена с потолка на длинной цепи, и два лакея меняли в ней сгоревшие свечи на новые. Рядом с ними стоял и непрерывно давал какие-то указания долговязый мужчина лет 40, немного сутулый и с каким-то землистым цветом лица. Глаза у него были вытаращены, словно однажды он чему-то сильно удивился, да так и остался пребывать в таком состоянии. Вел он себя при этом несколько нервно, двигаясь отрывистыми короткими движениями. Это и был сиятельный князь Бахметьев, собственной персоной. Заприметив нас с Шепелевым, он сразу же вскинулся и ринулся навстречу, широко размахивая руками, как будто собирался отмутузить нас обоих без долгих разбирательств. Впрочем, как только он к нам приблизился, его напряженное лицо растянулось в улыбке, а руки раскинулись в стороны, словно он собирался обнять нас обоих за раз. «Кого я вижу?» – провозгласил Бахметьев. «Шепелев, старый плут, ты чего в такую рань пожаловал? У меня еще и не готово ничего к ассамблее. Или же ты решил лично оказать мне помощь в подготовке?» Яков Петрович низко поклонился ему со смутной улыбкой. «Подумав, я проделал то же самое, хотя можно было и ограничиться и простым наклоном головы. По служебным делам я к тебе в столь ранний час явился, Афанасий Иванович», — ответил ему Шепелев. «Ты же знаешь указ государя. Все развлекательные сборища, куда приглашены более сотни народа, должны обеспечиваться специальной охраной по согласованию с сыскным приказом, дабы не провоцировать подлый люд на всякие разбойные действия. Времена нынче неспокойные, Афанасий Иванович, сам понимаешь». «Понимаю», — вздохнул Бахметьев. «На службе ты, значит, здесь у меня, но к вечеру на ассамблею явишься?» Шепелев помотал головой, а поскольку шеи почти не имел, то и плечи его помотались вместе с нею. «Дела у меня неотложные, так что вечером явиться никак не смогу, но за место меня придет помощник мой, сыщик Сумароков». Яков Петрович похлопал меня по плечу. «Алексей, Федора Сумарокова сынок, помнишь Федора, Афанасий Иванович?» Глядя на меня круглыми рыбьими глазами, сиятельный князь согласно покивал. «Да, мол, помню». «Как же не помнить», — сказал он задумчиво. «Славно мы покутили, а со шведом как вместе рубились, вспомнить приятно». Жух-жух, он махнул рукой, изображая удары палашом. «В капусту ведь рубили, никого не жалели. Отец твой герой был, Алешка, настоящий герой. Мне это известно, ваше сиятельство», — я снова поклонился, — на этот раз уже одной головой, «и его палаш теперь висит на стене в моем доме, остро наточенный и всегда готовый к бою. В случае надобности имени батюшки своего не посрамлю». «Славно сказано», — довольно отметил Бахметьев. «А ты, значит, в сыскном приказе теперь служишь?» «Служу, ваша светлость». «Похвально. Успехи уже какие-то имеет?» — это князь спросил у Шепелева. «И немалые», — заверил тот. «Уже пара громких дела на него счету. Об отравлении княжича Власова слышал чай?» Бахметьев удивленно приподнял бровь. «Так это Алешка то дело раскрутил и вывел младшего братца на чистую воду. Ай, молодца!» — восхищенно проговорил Бахметьев. «Ай, Сумароков! Ай, сукин ты сын! Голова! Весь Петербург про то дело судачил, все старшего княжича жалели да младшего проклинали. А это, оказывается, Алешка Сумароков преступление раскрыл. Горжусь, горжусь. Честное слово, мне было приятно слышать такие слова, но из скромности я старался не показывать вида». Шепелев заметил это, и сразу перевел разговор на другую тему. «Ты не возражаешь, Афанасий Иванович, если мы с Алексеем здесь у тебя все осмотрим и дадим пару рекомендаций?» «Да заради бога», — отмахнулся сиятельный князь. «Осматривайте сколько захотите. Я вам в помощники дворецкого дам, ему можете и оставить свои рекомендации. Силантий!» — заорал он неожиданно громко, отчего я едва не вздрогнул. Яков Иванович при этом и бровью не повел. «Силантий, чтоб тебя!» Сразу зацокали торопливые шаги, из-за угла зал и вывернул человек в белой ливрее с золотой окантовкой, подбежал к нам и остановился, испуганно глядя на хозяина. «Слушаю, ваше сиятельство». Сказано это было с такой скоростью, что получилось. «Слушь, ваш сесть». Но все его поняли. «Это господа из сыскного приказу», — Бахметьев кивнул в нашу сторону. «Они здесь все осмотрят и дадут рекомендации, которые надлежит исполнять. Понял меня, дуралей? Пон, ваш сесть». И в сопровождении дворецкого мы отправились осматривать дом, хотя и без того было ясно, что ни один преступник не сможет проникнуть сюда незамеченным. Глава 11. Новые имена, покупки и корсет. В усадьбе его сиятельства князя Бахметьева мы пробыли еще почти час. Как и ожидалось, в доме особых мер предосторожности не требовалось. Проникнуть сюда незамеченным можно было лишь нацепив шапку-невидимку. А поскольку подобных вещей в обиходе пока не встречалось, то и беспокоиться было не о чем. Я лишь указал Силантию держать окна первого этажа закрытыми и дважды в час совершать обход в круг особняка, особо уделяя внимание всяким темным местам, где можно притаиться. Дворецкий заверил нас, что все рекомендации будут выполнены в точности, и мы с генерал-полицмейстером покинули усадьбу. Когда я вернулся домой, было уже около полудня. Гаврила с Катериной сидели в гостиной, развалившись в креслах, и чаевничали, заедая калачами с медом. Налив бокал вина, я подсел к ним и отломил половину калача. «Как дела, Алешка?» — поинтересовалась Катерина. Лицо у нее было светлое, светящееся, словно само солнышко подсвечивало его изнутри. И сейчас, при свете дня, я заметил маленькие точки конопушек у нее на носу. На щеках краснели пятна румянца, а тонкие губы сладко блестели от меда. Светлые волосы, которые утром у нее были скручены на затылке в тугой узел, сейчас она распустила, обвязав себе высокий лоб какой-то синей лентой, найденной должно быть где-то среди вещей моих сестер. Короче говоря, выглядела она великолепно. С другой стороны, даже растрепанная, босая и завернутая в мой собственный плащ, она и вчера казалась мне не менее великолепной. Может быть, это от того, что я просто не способен оценивать ее критически. Но с чего бы это? Только влюбленные дурачки не могут трезво оценивать девицу, к которой испытывают чувства. Но я ведь не влюбленный, и не дурачок. Хороши дела, грех жаловаться, ответствовал я. В один присест, допив вино, потыкал калачом в чашку с медом и откусил. Вот только некогда нам тут рассиживаться с калачами, потому как у нас с вами с тобой дело сегодня большое намечается. Какое еще дело? Удивилась Катерина. Нужно посетить портниху, чтобы она срочным порядком наряды Лизины на тебя подогнала. И еще пару новых платьев заказать надобно, на будущее. Чего это вдруг? Не поняла Катерина. А того это, что нынче вечером мы с тобой отправляемся на ассамблею в усадьбу к сиятельному князю Бахметьеву, объявил я торжественно. К Бахметьеву? Переспросил Гаврила, отхлебывая чаю. Афанасию Ивановичу? К нему самому. А ты знаком с ним никак? Да знаем, как не знать-то. Давным-давно дело было правда, еще когда дед нынешнего императора на престоле сидел. Последние годы уже, правда, со шведом тогда воевали. Батюшка ваш Федор Иванович с Бахметьевым и Шепелевым в одном полку служили, с одного котла ели, с одной бутылки пили. Рубились они тогда славно. Сейчас так и не рубится уже поди. В усмерть рубились, в опилки, куски мяса так и летели во все стороны. А теперича, выходит, ассамблея у Афанасия Ивановича. Выходит так, я пожал плечами. Времени у нас немного. Так что ты, Гаврила, поторопись, запрягай экипаж. Скоро выезжаем. Гаврила поставил на столик свою чашку и проглотил остатки калача. А ты слышал, барин, что кузина твоя медицине обучена? Спросил он, вытирая ладони себе о грудь. Золото, а не девица. Кофе мне пить запретила, ровно как и чай крепкий. Говорит, от этого давление в сосудах повышается, и они лопнуть могут в любой момент. Так что кофе мы теперь не пьем, барин. Сообщив мне эту новость, Гаврила отправился готовить карету. Я же вопросительно посмотрел на Катерину, которая пила чай, прикрыв довольное лицо большой чашкой, только глазки карие с голубой окантовкой стреляли по сторонам лучащимися искрами. «Это правда?» – спросил я. «Никогда не слышал, чтобы девицы имели медицинское образование». Катерина сразу нахмурилась. «К твоему сведению, я закончила медицинскую школу и даже немного успела полечить людей», – заявила она с вызовом. «И где же такая школа находится?» – поинтересовался я, без всякого умысла, просто поддерживая беседу. Но потом вдруг понял, что вопрос мой выглядит так, будто я пытаюсь загнать слабоумную в угол. И мне стало неприятно от этого, и почему-то немного стыдно. Катерина между тем смотрела на меня пронзительно и отчаянно кусала себя за губу, но не отвечала. Тогда я решил немного ей помочь. В Москве, я слышал, имеется госпитальная школа, основанная еще полвека тому назад. Не ее ли ты имеешь в виду? Возможно, ответила Катерина после продолжительной паузы. Но слушателей женского пола туда, кажется, не принимали. Возможно, снова сказала Катерина. Но я поднял вверх палец. В порядке исключения, учитывая заслуги родителей и талант Катерины Романовой в лечебном деле, Руководство госпитальной школы вполне могло принять указанную девицу в качестве слушательницы без предоставления пансиона. Катерина хмыкнула. «Не понимаю, о чем ты?» – проговорила она, но уверена, что так оно все и было. «Я рад, что мы уладили этот вопрос». Я хлопнул по подлокотникам кресла и поднялся на ноги. «Предлагаю отправиться к портнихе немедленно, у нас чертовски мало времени». У портнихи проторчали изрядно. Пока Катерина примеряла одно платье, затем другое, пока снимали мерки для пошива третьего, я умаился совсем торчать на улице, терзаясь, когда же закончится наконец это бесконечное ожидание. Гаврила на козлах невозмутимо дымил трубкой и, кажется, дремал при этом. Не открывая глаз, он между делом сообщил мне, что курить ему девица Романова тоже запретила, и что занятие это не менее вредно для его сосудов, нежели кофе. Так что рассказывать ей, что он курит трубку, вовсе не обязательно. «Ох и настырная она», — сообщил Гаврила. «Если что в голову взбредет, как прицепится, не оторвешь. Что клещ твой?» Какой-то особой настырности я в девице пока не заметил, но мнению своего слуги был склонен доверять. Уж он-то женщин знает получше моего. Детишек у него хотя и нет, а вот женщин было предостаточно. Еще батюшка мой, будучи живым, укорял его за эту слабость. «А знаешь, барин, как Катерина наша называть меня удумала?» — спросил Гаврила и покосился на меня, открыв один глаз. «Ну вот, здравствуйте. Скажите мне на милость, ну как еще можно называть человека, которого зовут Гаврила, кроме как Гаврилой?» «Оказалось, что можно. Она зовет меня Гавр», — хвастливо оповестил Гаврила. «Красиво, да, Алешка, Гавр, будто я и не из деревни Дурандейки, а из какого-нибудь города Парижу. И на душе у меня от этой мысли так радостно становится, барин. Вот ты когда-нибудь бывал в Париже?» Спрашивает меня, как будто сам не знает, что ни в каком Париже я сроду не был. «Не бывал», — ответил я ему угрюмо. «И ты не будешь. И зовут тебя Гаврила, а никакой не Гавр. А это ты девице своей скажи», — с плохо прикрытой хитрецой молвил Гаврила. «Ты у нее тоже вмиг из Алешки превратишься в какого-нибудь Алекса. Терзает меня один вопрос, барин, вот только не знаю, осмелишься ты мне на него ответить или нет». И сам молчит, ждет, когда я первый что-нибудь скажу. «Ну давай уже, спрашивай». «Не тяни, Гаврила, кота за яйца. Где ж ты, барин, отыскал эту девку? И для чего в дом к нам привел? С каким умыслом? Вообще-то, мне от Гаврилы скрывать нечего. Я точно знаю, что если понадобится, он за меня и жизнь, и душу отдаст. Но не могу же я рассказать ему, как в здании бывшего лазарета она, совершенно голая, пыталась напасть на меня с палкой в руках. Без всякого злого умысла, Гаврила. Просто ей нужна была помощь, и я не мог отказать, понимаешь?» Гаврила выбил трубку о каблук сапога и тяжело вздохнул. «Понимаю, как не понять-то, на твоем месте я бы тоже не смог отказать такой-то девице. Пока мы ждали Катерину в экипаже, она пару раз выбегала к нам, чтобы и спросить у меня дозволения купить еще вещей. То шляпку, которую на днях привезли якобы из самой Франции, то еще какие-то женские предметы, назвать которые вслух она так и не осмелилась, а только потрясла у меня перед носом растопыренной пятерней. Мне это совершенно необходимо, Алешка. Девушке без этого никак. Не жопся, барин, денег-то навалом у тебя, поди». За словом в карман она не лезла. Все нужные слова у нее всегда наготове были, но никто не мог знать заранее, какое именно она употребит. Так что домой мы вернулись с покупками, которые изначально делать и не планировалось. И даже ваза под цветы среди них оказалась. И где только она умудрилась ее взять, убей бог, не помню. И была эта ваза немедленно поставлена на камин в гостиной. А Гаврила, которого Катерина теперь действительно называла не иначе как Гавр, вызвался принести для нее цветов. Сама Катерина немедленно направилась в свою комнату примерять перешитые наряды, а я прилег немного отдохнуть, да обмыслить все события, что произошли со мной за последние сутки. Итак, гонец в Сагар, порванный волками в лесах под Новгородом. Жалко парня, но жизнью своей он расплатился за то, чтобы магам стал известен замысел светлейшего князя Черкасского о приведении в действие немого заклинания. Для чего ему это нужно, я не знаю, но свое дело я сделал, оповестил магистров магии о готовящемся событии. Теперь пусть они думают, как поступить далее. У них головы большие, не то что у нас, простых камер-юнкеров. Теперь следующее. Катерина Романова, обнаруженная мной в заброшенном лазарете в состоянии умственного расстройства, ну, или помешательства, тут уж кому как угодно. Девушка славная, весьма недурна собой и очень ухоженная, что говорит о том, что она не простых кровей. Если не соврала насчет своего имени, то она из весьма знатного рода, хотя и не особо древнего. Новгородские и московские Романовы с ней в родстве, а вот о питерских Романовых я ничего не слышал, хотя моя новоявленная кузина уверяет, что она именно из Петербурга. Ладно, об этом я еще подумаю, да поспрашаю осторожно узнающих людей, может и найду ей родственников. Опять же, в этом свете наш предстоящий визит на ассамблею в усадьбу князя Бахметьева выглядит весьма полезным. Туда приглашено огромное количество питерской знати, и если Катерина в самом деле благородных кровей, а я в этом уверен, то очень может быть, что кто-то из родни ее там признает. Хорошо это или плохо, судить пока сложно, но одно я знаю совершенно точно, в обиду я ее не дам. И теперь третье, сама грядущая ассамблея, то, что генерал-полицмейстер Шепелев не сможет нынче вечером на ней присутствовать, это, конечно, на руку. Сие позволяет мне взять с собой на мероприятие свою новгородскую кузину, но как-то боязно мне одному там быть от лица всего сыскного приказу, значит один там за все и отвечать буду, а вот как явится на эту ассамблею светлейший князь Черкасский, или того пуще, сам государь-император со своей государыней Марией Николаевной, в девичестве Магда фон Ингельштрам, сагарская принцесска, в России ее не особо жалуют, потому как язык толком выучить она так и не сподобилась, да и наследника по сию пору родить не смогла, хотя, тут уж неизвестно чья больше вина, ее личная или же государя. Но, с другой стороны, и недовольства большого она не вызывала, поскольку личностью была тихой, беззлобной и почти совсем незаметной, словно и не было ее вовсе. Не дай бог чему случится на ассамблее при императоре, хотя, безопасность государя в ведении тайной канцелярии, и я к ней никакого отношения не имею. Рассуждая таким образом, я незаметно для самого себя и задремал. Ненадолго, впрочем, проснулся от того, что меня кто-то теребил за плечо. «Алешка, проснись, Сумароков, да проснись же ты». Очнувшись, я приподнял голову. Рядом стояла Катерина, завернутая в одеяло, только глазюки торчат наружу. «Катерина, ты что ли?» Я сел на кровати. «Что опять? Беда, Алешка». Я покосился на шпагу, которую оставил на столе, и прислушался. В доме было тихо, только через открытое окно доносились звуки с улицы. Громыхало по булыжнику телега, где-то в соседних домах орали друг на друга коты, кто-то пьяно кричал. «Какая еще беда? Ты почему в таком виде? Я платье не могу надеть. Это почему еще?» Все еще ничего не понимая, я растер кулаками глаза. «Там корсет затягивать надо, а я не могу сама. Там без помощника никак не обойтись». Я поднялся со скрипнувшей кровати. Катерина стояла передо мной и хлопала густыми ресницами. Мне вспомнилось, что сестрам в этом деле обычно помогала прислуга. Были у нас специальные девки для такой надобности. Или же они сами друг другу помогали. Вот только девок таких я в своем доме не держал, поскольку без надобности они мне были, в затягивании корсетов я не нуждался. Но что-то делать с этим определенно было необходимо. Не идти же Катерине на ассамблею с незатянутым корсетом. Это дома она могла обвязаться тряпкой поперек, и все дела. Но если она в таком виде явится на ассамблею, чести это ей не сделает. Боюсь, позор на нее ляжет на всю оставшуюся жизнь. Могу себе представить заметку в петербургских ведомостях о том, как девица Романова явилась на ассамблею в усадьбу князя Бахметьева с распущенным корсетом. Очень плохую услугу я ей окажу, если возьму с собой в таком виде. Велев Катерине отправляться в свою комнату, теперь я даже и не вспоминал, что комната на самом деле была Олюшкина. Я спустился вниз и вышел из дома, проследовал на улицу и уже там осмотрелся. Невидимые коты так и продолжали грозно орать друг на друга, но местонахождение свое ничем не выказывали. Двое пьяных мутузились в пыли, а какая-то баба с ведрами пыталась их растащить. На углу улицы сидела девка-цветочница и время от времени визгливо кричала: «Цветы! Берите цветы!» Замолкала на какое-то время, а затем вновь принималась визжать: «И щавель! Берите свежий щавель!» Я подошел к ней и остановился, уперев руки в боки. Девка сразу замолчала и уставилась на меня снизу вверх испуганными васильковыми глазами. Было ей лет 13. Из-под белого платка выбилась русая прядь и упала ей на конопатый нос. Девка то и дело дула на нее, но прядь упрямо возвращалась на нос. «Цветочки, барин», предложила мне девка и протянула маленький букетик. Я помотал головой: «Тогда возьми щавель». Она протянула мне другой букетик, но уже из щавеля. «На кой черт мне твой щавель?» – спросил я недовольно. «Пирожки сделаешь, вкусные. У меня мамка делает, мне нравится. А ты чья такая?» «Мамкина. Имя твое как?» «Прасковья. Парашка, значся. Пошли со мной, Парашка. Работа для тебя есть». Парашка вцепилась в свою корзинку и уставилась на меня испуганно. «Не пойду, барин», — пискнула она. «Хоть режь меня, не пойду». Я озадаченно сдвинул брови. «Это почему еще? Ты меня в свой дом заманишь, вином колдовским опоишь и оженишься на мне. А я и отказать не смогу, потому как ты вон какой красивый. Так и останусь я у тебя, вино пить и ублажать тебя всячески. А там и детки пойдут, да немало, штук 8. А что, я девка справная». «Здоровая, нарожать много могу, а мамку мою кто кормить будет? Помрет она без меня совсем». «Нет, барин, не пойду, и не уговаривай». Я даже опешил от такого неудержимого потока девичьих фантазий. Руки в стороны развел, но слов не нашел и вновь опустил их бессильно. Только что я был молодой и вольный камер-юнкер, помощник генерал-полицмейстера, и вдруг стал отцом огромного семейства с пьяницей-женой. «Что притих, барин? Цветочки покупать будешь? Замолчь, дуреха!» — прикрикнул я. «Бери свою корзинку и топай за мной. Никто тебя трогать не станет. Кому ты такая нужна? В доме барышни помощь требуется. Корсет затянуть надобно. Умеешь корсеты затягивать?» «Сама не затягивала», — честно призналась Парашка. «Но видеть видывала, как это делается. Там ума много не надобно, только силушка. А силушка у меня есть». Она подняла кулачки и потрясла ими, показывая мне свою силушку. «Иди за мной, а букетик купишь?» «Да куплю я твой дурацкий букетик, всю корзинку куплю, давай ее сюда». Я забрал у Парашки корзинку, сунул ей взамен мелкую монету, и мы пошли в дом. Глава 12. И снова усадьба сиятельного князя. Парашка оказалась весьма смышленой. Катерина тоже осталась девкой довольна, но, услышав ее имя, почему-то наморщилась. «Что за имя у тебя, дурье?» «Парашка, нельзя так людей называть». «Отчего же?» – удивилась Парашка. «Имя как имя, меня все так кличут». Но Катерина несогласно помотала головой. «Я тебя буду называть Прасковья, и никак иначе». «Так я и есть Прасковья», – удивилась Парашка. «Ой, все». Катерина махнула на нее рукой. «Помоги мне с платьем лучше, чем болтать по пустякам. Нам с Алешкой скоро на ассамблею ехать». Похоже было, что ей самой не терпится посетить ассамблею. На этом я покинул комнату Катерины, плотно прикрыв за собой дверь. Пора было и себя привести в порядок по такому случаю. Долго с выбором я не страдал. Оделся в черный с серебром костюм, выбрал широкополую шляпу с павлиньим пером. Точно такую же я потерял, когда добирался в деревню к Фальцу и спустился в гостиную, дожидаться Катерины. Проходя мимо ее комнаты, я услышал крики, стоны и писки. Затягивание корсета – дело хитрое, чисто женское, и мужчинам в него лучше не соваться. Целее будешь. В гостиной я просидел еще около половины часа, читая старый листок петербургских ведомостей, когда на лестнице наконец появилась Катерина. В подогнанном Лизином платье и той самой шляпке с цветами, что якобы привезли из самой Франции. Хотя, может быть, и впрямь из Франции, почем мне знать, судя по той сумме, которую пришлось оставить у портнихи, ее смело могли привезти и из Америки. Катерина остановилась на верхней ступеньке, убедилась, что я на нее смотрю, и покрутилась, демонстрируя наряд. С губ ее не сходила улыбка. «А?» – спросила она. «Каково? Что молчишь, Алешка? Или язык отнялся?» «Язык у меня и в самом деле отнялся, до того она великолепно выглядела, но признать этого напрямую я не мог, опасался быть осмеянным. Лизавета Федоровна, моя сестрица, покупала для себя только лучшие наряды», заметил я сдержанно. «А шляпка действительно к этому платью весьма подходит». Катерина сразу наморщилась и показала мне язык. «Ты такой скучный, Сумароков», заявила она, спускаясь вниз. «Мог бы и выразить свое восхищение». Я потер себе шею. «Выразить восхищение? А где я слова для этого найду? Таких слов-то, наверное, еще и не придумали. Признаюсь честно, более желанных женщин я в своей жизни не встречал. Все в ней было идеально, даже платье с чужого плеча, и даже манеры ее, которые многим показались бы странными, вызывали у меня не отторжение, а странное томление в груди. Знать бы только, что все это значит. Была бы матушка рядом, она смогла бы мне все объяснить, но матушка сейчас далеко. «Выражаю свое восхищение», — ответил я весьма холодно. Катерина махнула на меня рукой. «Расслабься, Сумароков, ты весь пятнами пошел, Я торопливо растер щеки и, чтобы скрыть смущение, спросил: «А Парашка где же?» Катерина уже спустилась вниз и подошла ко мне, натягивая на руки очень узкие голубые перчатки. «Убила я ее», — сказала она, — «и в землю закопала, вот этими самыми руками». Я опешил, тут уж было отчего, как же так, нормальная же девка была, вроде. Катерина глянула на меня и прыснула в ладошку: «Видел бы ты себя, Алешка, ты что, и правда поверил? Да в комнате она у меня порядок наводит. Я решила ее себе оставить, жалование ей определим, и столоваться у нас будет. Девка смышленая, только отмыть ее нужно, с саными тряпками воняет». Второй раз за день я почувствовал себя отцом огромного семейства, только жены у меня теперь было две, одна пьяница, другая сумасшедшая. Выходит, Катерина уже сама все решила, и даже жалование Парашке пообещала, хотя я мог бы из деревни привезти двух таких же крепостных девок, горничному делу обученных, и на жалование не пришлось бы тратиться. Наверху хлопнула дверь, появилась Парашка и, торопливо перебирая ногами, спустилась вниз, остановилась перед нами с видом обманчиво покорным. «Что еще делать прикажешь, барин?» Вздохнув, я развязал кошелек, достал монету и положил ее на стол. «В доме приберись начисто, воды натаскай, в дом да в баню, продуктов купи, но когда уходить будешь, дверь запереть не забудь, вот ключ». Я потряс ключом и положил его на стол рядом с монетой. «Комнату я тебе определяю внизу, рядом с кладовой, это вон там, по коридору за лестницей, а ежели уворуешь чего, барышня сама тебя зарежет и в землю закопает, ясно?» Глядя на девку в упор, Катерина провела себе пальцем по горлу и затрясла головой, изображая умирающую. Парашка испуганно вскинулась, даже глаза вытаращила. «Ясно, барин, ясно, все сделаю, ничего не уворую, никого в дом не пущу». «Вот и отлично», — объявила Катерина и довольно сильно хлопнула Парашку по плечу. «Весело тебе провести время, Прасковья». И мы, наконец, отправились на ассамблею. Было еще, конечно, несколько рановато, но я хотел перед началом проверить, как были исполнены наши с генерал-полицмейстером рекомендации. Когда подъехали к имению князя Бахметьева, я сошел с экипажа и подал Катерине руку, помогая ей спуститься. Потом оповестил Гаврилу: «Освобожусь не ранее полуночи, а то и позднее. Сейчас отправляйся домой, да за девкой там проследи. Мы ее у себя пока оставили, барышне прислуживать, а уже ближе к ночи возвращайся за нами». «Понял меня, Гаврила?» «Понял, барин, как же не понять, только не Гаврила я теперь, а Гавр. Коль не веришь, у барышни своей спроси». Гаврила весело подмигнул Катерине и всколыхнул поводья. Экипаж с цоканьем и стуком покатился по дороге. Катерина смутно улыбалась вслед удаляющейся повозке. «Замечательный у тебя слуга, Алешка», — сказала она, когда экипаж скрылся из вида. «Забавный такой дядька, безобидный совсем». «Безобидный», — усмехнулся я. «Она меньше суток знакома с Гаврилой, потому он и кажется ей безобидным. Ничего она не знает пока ни о войне со шведом, ни о турецком походе. И как безобидно он там себя проявил, хотя и не обязан был вовсе, ведь не солдат он был, а просто дворянский слуга. Да и не это главное. В военных походах он лютовал за Русь-матушку, за царя-батюшку, да за барина своего, и тут его можно понять. Но что она скажет, когда узнает, что до того, как пойти к батюшке моему в услужение, Гаврила был лихим человеком. Разбойной шайкой наш Гаврила командовал и людишек разных грабил да резал. И даже прозвище у него было тогда соответствующим. Гаврила Лиходей. Такой вот он у меня безобидный. И даже кофе теперь не пьет, чтобы, не дай бог, какой сосуд не лопнул. О здоровье своем беспокоиться начал. Гаврила безобидным кажется от того, что тот, кто его обидел, недолго на этом свете задержался, пояснил я, и ничего поведать не может. Приподняв брови, Катерина понимающе покивала. Мы прошли в ворота мимо двух гвардейцев в мундирах Семеновского полка, при шпагах и ружьях, в белых напудренных париках. Мне вспомнилось от чего-то, что брат генерал-полицмейстера Шепелева, Семен Петрович, командовал как раз Семеновским полком. Уж не испросил ли Яков Петрович у брата своего помощи, дабы усилить охрану предстоящей ассамблеи? Весьма может быть. Я слышал, они в весьма тесных отношениях, и часто наносят визиты друг к другу. За воротами нас встретил дворецкий Силантий, одетый все в ту же шикарную шитую золотом ливрею, и испросил наши пригласительные. Я протянул ему билет, и дворецкий некоторое время изучал его, беззвучно шевеля губами. Вероятно, грамоте он был обучен, но высокой скоростью чтения не отличался. пришлось ему помочь. Билет выписан на имя генерал-полицмейстера Шепелева, пояснил я. К сожалению, Яков Петрович не может явиться лично, а потому интерес сыскного приказу на ассамблее буду представлять я. Силантий кивнул и сунул билет себе за спину, откуда вдруг вынырнул лохматый карлик, разодетый по петушиному броско. Странно даже, что я его сразу и не приметил. Схватив билет, карлик бросил его в высокий ящик, который прижимал к груди, и вновь спрятался за спиной Силантия. Тот в свою очередь низко поклонился и обеими руками указал вдоль дорожки, ведущей к особняку. «Милости просим, Алексей Федорович, вас и барышню вашу, желаем приятно провести время на нашей ассамблее. Я хотел уже было направиться вперед, но Катерина придержала меня за рукав. Время не проведешь», заявила она неожиданно. Силантий был явно озадачен подобным заявлением. На лице у него застыло выражение полного отупения. «Что, простите, сударыня?» пробормотал он. «Не могу взять в толк, а чем вы?» Катерина поправила ему воротник на ливре и свойски шлепнула по щеке. «Скажи-ка мне, мил человек, а будут ли сегодня подавать утиную грудь под брусничным соусом?» поинтересовалась она. Протянул Силантий, а потом вдруг просиял. «Сделаем. Никаких препятствий для этого не вижу, сударыня. Немедленно отдам соответствующее распоряжение». «Отдай, голубчик, отдай», — с улыбкой сказала Катерина. Давно утиной грудкой не баловалась. При этом она строго взглянула на меня. Я только коротко развел руками и потянул Катерину вперед по дорожке. Мы шли не спеша. Катерина при этом критически рассматривала статуи с изображениями библейских сюжетов и греческих мифов. «Нравится?» – полюбопытствовал я. Катерина пожала плечами. «Неплохо, но уж больно похоже на подделку». «А это и есть подделка», – пояснил я. «Если ты пытаешься отыскать здесь следы высокого искусства, то напрасно. У князя Бахметьева есть специальный скульптор, которого он выписал из Италии. Так он по заказу князя лепит такие статуи десятками. Сейчас я кое-что тебе покажу». Мы уже дошли по конца широкой дорожки и свернули на боковую, узкую, и сразу наткнулись на еще одного семеновского гвардейца с ружьем на плече. Он медленно маршировал вдоль дорожки, при этом нас с Катериной он словно бы не замечал. Я с удовлетворением отметил, что на обочинах теперь торчали недавно вкопанные столбы с крючками, на которых висели масляные лампы, закрытые стеклянными колпаками. Конечно, сейчас они не светились, но зажечь их можно было в любой момент. Что ж, рекомендации сыскного приказа здесь исполнялись с совершенной точностью, и это не могло не радовать. Потянув Катерину за руку, я свернул в узкий боковой проход, и мы очутились на одной из потайных полянок со скамейками под срамными статуями. Катерина пришла в неописуемый восторг. «Вау!» – воскликнула она. «Как удобно придумано! И скамейки-то какие широкие! При необходимости на них и прилечь можно, тебе не кажется?» «Мне казалось, вдвоем», — добавила Катерина. Я только кашлянул в кулак, покашиваясь на статую голой девицы с огромной грудью. Катерина умудрилась заметить мое мимолетное внимание к формам статуи и со смешком пихнула меня в плечо. «Что, Алешка, понравилась девка?» «Да, такие-то титьки кому угодно понравятся». Я снова хотел кашлянуть в кулак, но подавился собственной слюной и раскашлялся не на шутку. Катерине даже пришлось по спине меня похлопать, чтобы приступ прошел. «Ты живой, Сумароков? Живой, живой», морщись, я потер кадык. «Это хорошо, а то я испугалась, что ты сейчас помрешь, и ассамблею я уже не увижу». «Да увидишь ты ассамблею», огрызнулся я. «Никуда она не денется, только ничего интересного на ней не предвидится. Просто толпа знати будет есть, пить да разговоры разговаривать. В карты еще играть будут». «Вот ты умеешь в карты играть?» Катерина помотала головой. «Не любительница. Я тоже не охоч. Изредка лишь с приятелями своими по маленькой ставке сдаем, с Ботовым да с Гагифельзиным». Вспомнив про Ботова, я подумал, что надобно наведаться в казармы да спросить про его здоровье. Может, спасла его Царица Небесная, и не помер он от раны, полученной на дуэли. Хотя, чаще бывает наоборот. Бывает и дуэль шуточная. Чисто бахвальство ради шпагами помахают, потычут, и крови-то совсем чуть-чуть пустит. А рана потом как гноем покроется, жар во все тело даст, а через неделю, глядишь, и Богу душу отдал, любезный. Вот и пошутили. Завтра же навещу Ваньку Ботова, а то ведь всякое может случиться, и послезавтра уже некого навещать будет. Мы с Катериной вернулись на дорожку и направились к дому, встретив по пути еще одного гвардейца. Около искусственного пруда Катерина остановилась и с восхищением осмотрелась. В пруду плескались рыбы, журчала вода в фонтанах, а струи их складывались во множество маленьких радуг. «Лепота», — объявила Катерина. «Версаль, не иначе. Ты была в Версале?» — удивился я. Она помотала головой. «Нет, не была. Только я на картинках видела. Мне кажется, этот князь Бахметьев хотел сделать себе маленькую копию французского Версаля. И как ты полагаешь, у него это получилось-то?» Катерина задумчиво выпятила губки, даже маленький пузырек надулся и лопнул между ними. «Да как тебе сказать, Сумароков? Вот представь, что тебе подадут на обед пирожок с луком и будут уверять, что это настоящий мясной пирог. Ты в это поверишь? Не очень. То-то и оно, Алешка, то-то и оно. Ну давай, веди меня дальше, мой рыцарь. Показывай, что тут есть еще интересного». Заходить в дом мы не торопились. Я хотел еще обойти особняк, чтобы проверить, как там обстоят дела с моими рекомендациями. Обогнув дом, мы оказались на огромном заднем дворе. Здесь, на зеленой лужайке, окруженной высоким кудрявым кустарником, несколько девушек и молодых людей, громко смеясь, играли в серсо. Молодые люди держали в руках обнаженные шпаги, а девушки бросали деревянные кольца. Задачей молодых людей было все эти кольца поймать. Я слышал, что игра эта появилась благодаря одному забавному случаю. Некая благородная дама прослышала об измене своего муженька и прогнала его из дома. Когда же он стал умолять впустить его обратно, то швырнула обручальное кольцо в раскрытое окно, а он, не будь дураком, вскинул шпагу и поймал это кольцо на самый кончик клинка и вернул кольцо женушке. Так и помирились. Я полагаю, что у него это получилось случайно. Просто поднял шпагу, а кольцо на него само прилетело. Или же он был весьма сильным магом со способностью замедлять течение времени, и ему не составило особого труда поднести свой клинок к медленно приближающемуся к нему кольцу и просто вставить его в отверстие. Впрочем, игроки в серсо сейчас меня не особо интересовали. Я уделял внимание окнам и убедился, что и здесь Силантий исполнил мои предписания в точности. Все они на первом этаже были закрыты, и даже тенистые кусты, разросшиеся под некоторыми из окон, были спилены совсем недавно, и ветви от них аккуратными охапками лежали вдоль стены, дожидаясь, пока их отсюда вынесут. «Я тоже хочу поиграть в серсо», — объявила вдруг Катерина. «Никогда раньше не играла в серсо. Обязательно поиграем», — пообещал я, осматривая окна второго этажа. «Немного позже. Мне нужно закончить осмотр. Зато я сейчас совершенно свободен», — услышал я у себя за спиной. «Могу составить вам компанию». Я развернулся. В нескольких шагах от нас стоял молодой дворянин лет 20, разодетый в щегольский бело-синий камзол. Белая с опушкой треуголка смотрела своим передним углом на Катерину, ровно как и пара синих глаз этого незнакомца. Тонкие усики у него на верхней губе выглядели словно нарисованными, а бородка вообще казалась лишь полоской сажи. На боку у него болталась солидных размеров шпага. В нескольких шагах от этого молодого человека стояла девушка лет 18-19 в персиковом платье и с какими-то лисьими чертами лица. Я уже давно обратил внимание, что многие люди напоминают мне тех или иных животных. Ванька Ботов, к примеру, весьма схож с котом, который был у меня в детстве. Такая же наглая круглая морда, усы топорщица, как щетка, а волосы на голове от чего-то дыбом стоят. А вот куратор Амосов здорово похож на медведя, и походкой, и лицом. Да что уж там, сам государь-император напоминает мне, извините за выражение, ежа. Да, да, того самого ежа, что жил у нас в поместье и даже в дом порой захаживал. Так вот, девица, которая стояла неподалеку от щеголеватого молодого человека, напомнила мне лисицу. Рыжеватые волосы, виднеющиеся из-под шляпки, темные глаза, острый вздернутый носик. Рот ее был чуть приоткрыт, и я увидел ряд некрупных белых зубов. В другое время я счел бы ее весьма привлекательной, но сейчас почему-то ни одна из девушек не могла оставить у меня в сердце столь же яркого следа, как Катерина. Уж не знаю, от чего так. Неплохо бы посоветоваться с маменькой по этому вопросу, уж она точно знает ответ. Ну, а пока. Глава 13. Ссоры, карты и танцы. А пока спутник этой девицы лисицы объявил: «Зато я сейчас совершенно свободен». И я моментально понял, что, хотя они и прогуливаются здесь вместе, но пару не составляют. «Кристоф, папеньке это не понравится», — заявила девица лисица, и стало окончательно ясно, что она просто сестра щеголеватого молодого человека. «Кристоф, вы слышали?» — сказал я пренебрежительно. «Папенька вряд ли одобрит вашу невежливость. Катерина тронула меня за руку и коротко кивнула на шпагу молодого человека, за эфес которой он сразу же схватился. Я заметил это движение и усмехнулся. «Вы изволили назвать меня невежей, сударь», — воскликнул Крестов. Я с неохотой покачал головой. «Я всего лишь указал вам, молодой человек, что с вашей стороны было невежливо предлагать незнакомой даме свою компанию. Наше общение с этим господином длилось всего полминуты, а он меня уже жутко нервировал. Бывают же такие типы. Всего лишь одним своим видом, манерами да парой слов они способны вызывать у окружающих раздражение. А с чего вы вдруг решили, сударь, что можете мне указывать, что я могу предлагать даме, а что нет и кто дал вам право упрекать меня в невежливости?» В голосе его теперь слышалась злость. Должно быть, я его сейчас раздражал не менее, чем он меня, с той лишь разницей, что он пришел сюда, чтобы развлекаться, а я же был вынужден здесь находиться по служебным обязанностям, и развлечения в мои планы не входили. Однако, похоже, ссора разгоралась, как костер, в который подкинули сухих веток. Подобное развитие событий было для меня очень некстати. Но ведь не мог же я просто извиниться и отпустить этого наглого юношу с миром. Он может возомнить о себе бог весть что, и тогда уж точно жди беды. Таких горячих и дерзких лучше сразу ставить на место. «Вам действительно интересно это узнать?» – спросил я. «Тогда слушайте меня, молодой человек. Я вижу, глаза у вас на месте, а, значит, вы прекрасно видели, что эта дама пришла сюда в сопровождении мужчины, и тем не менее вы позволили себе без его дозволения заговорить с ней, хотя никогда ранее представлены не были, и даже предложили составить ей пару в серсо. Назвать вас невежей с моей стороны было большой ошибкой, скорее вы просто наглец». Крестов рванулся вперед, почти на четверть выдернув шпагу из ножен. Вероятно, он рассчитывал, что я сделаю то же самое, и мы сойдемся в лихой схватке прямо здесь, на лужайке перед особняком сиятельного князя Бахметьева, или же надеялся, что его сестра-лисица схватит его за руку и не даст возможности обнажить шпагу полностью. Но он ошибся. Лезть в драку, очертя голову, я не стал, да и сестра не пыталась его удержать. А потому вышло, что он сам себя поставил в дурацкую ситуацию, замерев на месте с чуть выдернутой из ножен шпагой. Лицо его сразу приобрело не очень уверенное выражение. «Сударь», — голос его предательски дал петуха, — «вы позволили себе сказать лишнее, и я буду вынужден скрестить с вами шпаги». «Ну надо же, подозреваю, ему совсем недавно позволили носить настоящую шпагу, и он теперь не может дождаться, когда же появится шанс пустить ее в ход. Да и на эту ассамблею он нацепил ее лишь для пущего бахвальства. Ношение оружия на таких мероприятиях не запрещено, но все же подчеркивает служебный характер визита его обладателя. Взять, к примеру, меня. Шпага на моем поясе вовсе не означает, что я собираюсь использовать ее по назначению, а говорит лишь о том, что прибыл я сюда не развлечения ради, а по делам государевой службы. А этому мальчишке, подозреваю, просто хочется казаться тем, кем он на самом деле не является. И ему еще повезло, что он наткнулся именно на меня. Причем именно сегодня, когда у меня куча дел. «Скрестить шпаги?» — презрительно повторил я. «Да ну, вы в своем уме, молодой человек? Я нахожусь здесь по делам службы и не располагаю временем преподносить уроки всякого рода юнцам. Если вы сейчас изволите обнажить свою шпагу, я прикажу гвардейцам арестовать вас и отправить в каземат, где вы сможете слегка остыть и обдумать свое поведение». Послышался звонкий хлопок, с каким Катерина врезала кулачком себе по ладошке. «Есть!» — воскликнула она. «Круто ты его обломал, горячий парень Крестов». Его сестра-лисица и я вместе с ними одновременно посмотрели на нее с одинаковым недоумением. Катерина сразу опустила руки и скромно потупилась. «Извините», — сказала она, — «я вас прервала. Продолжайте, продолжайте». Должен заметить, речь моя Крестову совсем не понравилась. Ни такого развития событий он ожидал. Я даже подумал было, что горячая юношеская кровь совсем затмит ему разум, и в приступе гнева он окончательно утратит способность трезво оценивать ситуацию и накинется на меня с обнаженным клинком, как бойцовый петух на ярмарке. Но этого не случилось, хотя тяжелое прерывистое дыхание молодого человека и его разъяренный взгляд говорили о том, что именно этого он и желает. Но к чести его все же стоит заметить, что разум у него взял верх. «Вы изволите прикрываться делами службы?» — прорычал он глухо. «Что ж, сегодня я не стану вас отвлекать от ваших обязанностей. Но завтра на рассвете вы можете встретить меня на дороге у Волкова поля, и можете не беспокоиться. Надолго я вас не задержу. Мне хватит и 2 минут, чтобы проткнуть вас, сударь. Не могу не ответить вам тем же, со смешком отозвался я. Итак, до завтра, молодой человек. Я повернулся к его сестре и коротко поклонился одной головой. Сударыня, девица-лисица посмотрела на меня несколько испуганно, а потом схватила брата за рукав. Папеньке это точно не понравится, пробормотала она. Отвернувшись от них, я продолжил свой путь в круг особняка. Катерина шла рядом, но не успели мы сделать и десятка шагов, как за спинами послышался торопливый топот. Я резко развернулся. Нас догонял Крестов. В нескольких шагах он остановился и поднял руку. «Это», — сказал он, потрясая пальцем, — «забыл совсем. Имя как ваше имя, сударь, не могу же я драться с вами, не зная вашего имени. Вдруг вы этого даже не достойны, Алексей Сумароков, камер-юнкер», — со льдом в голосе ответил я. «Вам не о чем беспокоиться, юноша, с вами скрестит шпагу дворянин из весьма древнего рода». «Сумароков», — повторил Крестов, словно пробуя на вкус мою фамилию. «Из московских Сумароковых, новгородских, если изволите», — терпеливо ответил я. «Вы удовлетворены? Извините, у меня еще дела. Бывал я в Новгороде», — кивнул Крестов. «Не могу сказать, что мне там слишком понравилось. Вы просто не в тех местах бывали», — пояснил я. «А сейчас позвольте откланяться». Отвернувшись, мы с Катериной продолжили свой путь, а неугомонный Крестов все же крикнул нам вслед. «Мое имя Крестов Завадский. Завадский, сударь. Да поняли мы уже», — бросила ему в ответ Катерина, даже не повернув головы, и негромко добавила. «Вот зануда припадочная. Мы прошли стену особняка до конца и свернули за угол, и взору нашему сразу предстали несколько шатров колоссальных размеров, расставленных на кажущемся бескрайнем зеленом поле. Было их 7 или 8, но сосчитать в точности не представлялось возможным, потому что они закрывали друг друга. Внутри этих шатров находились столы, и цепочки лакеев в шикарных ливреях сновали туда-сюда с подносами на растопыренных пальцах. Звенели бутылки и бокалы, звякали ножи и вилки. Мимо нас то и дело проносили огромные блюда с различными фруктами, яблоками, грушами, сливами. Но кроме привычных плодов были здесь и даже апельсины с ананасами, кои мне однажды уже доводилось пробовать во время одного из ужинов при дворе покойного императора. Горячих блюд пока не выносили, наверняка их будут подавать, когда все гости соберутся и рассядутся. Впрочем, времени до этого часа оставалось уже не так много. «Нормальная такая вечеринка», — заметила Катерина, и подергала меня за рукав. «Слушай, Алешка, а чего ты взъелся на этого мальчишку? Ну, предложил он мне сыграть с ним в серсо, и что с того? Не убивать же его за это. Я просто напомнил ему о правилах приличия, и только лишь», — ответил я. «Никто не заставлял дурака бросать вызов. И что теперь? Завтра ты убьешь его?» Я повернулся к ней и, наверное, впервые за этот вечер взглянул ей в глаза, в отчаянно карие с голубой окантовкой глаза, в которых так и хотелось утонуть. «Это дуэль», — пояснил я. «Либо я убью его, либо он убьет меня. Кто знает заранее, как все сложится. Нынче подобное сплошь да рядом случается. И ты говоришь об этом вот так вот спокойно», — изумилась Катерина. «И тебя ничуть не страшит мысль, что, возможно, завтра тебе придется умереть, или убить этого сопляка? Ну отчего же не страшит? Очень даже страшит», — честно признался я. «Но что ты хочешь от меня, Катенька? Чтобы я побежал извиняться перед этим наглецом?» Катенька, я назвал ее совершенно случайно, как-то само собой вырвалось. И мне понравилось, как прозвучало это имя из моих уст. «Катенька», нежно так, как котенка позвал. А Катерина, похоже, не обратила на это внимания. Или сделала вид, что не обратила. «Не обязательно извиняться, но и колоть друг в друга шпагой тоже нет нужды. Поговорите, выпейте пустырника. Можно и просто на кулаках подраться. Морду набить, так сказать». «Морду?» — я нахмурил брови. «Да что ж мы, в кабаке в пьяном угаре, али смерды какие? Голь перекатная, они потому морды друг другу и колотят, что им запрещено шпагами владеть. А ежели шпаги у них были, то давно бы друг друга перерезали». С нервным смешком я покачал головой. «Тоже скажешь, морды бить, и представить себе не могу, как я скажу ему: а давай, Крестов, не на шпагах биться, а морды друг другу колотить станем. Вот смеху будет», — сказал я это, а сам вдруг подумал, что неплохо было бы, если бы Ванька Ботов и Мишка Гагенфильзен тогда не шпагами махать начали, а просто по сусалам друг другу кулаками наколотили, и весь сказ. И не метался бы Ванька сейчас в бреду горячечном в казармах лейб-гвардии Преображенского полка. В крайнем случае нос бы сломанный лечил. А если завтра Крестов в тебя шпагой удачно ткнет, не унималась Катерина. Если ты завтра помрешь, мне-то что делать прикажешь? Я слегка опешил. Да как же я могу тебе приказывать, Катерина? Пробурчал я. Хотел снова назвать ее Катенькой, но язык в этот раз не повернулся. Но ежели что случится со мной, то можешь оставаться в моем доме, покуда память к тебе не вернется. А там, глядишь, и вспомнишь, где родня твоя живет, и Гаврила тебя к ним вмиг доставит. Мы оба на некоторое замолчали, наблюдая, как суетятся вокруг многочисленные лакеи, ловко огибая нас с подносами на пальцах. Потом Катерина сказала невесело: «Дурак ты, Алешка. Ладно, утро вечера мудренее. Пошли глянем, чем нас сегодня подчивать будут». Мы неспешно направились к шатрам, обошли их все, а затем двинулись дальше в круг особняка. Там располагалась глухая часть парка. Дорожки были более узкими, а зеленые изгороди вдоль них выше и гуще, хотя и пострижены были столь же аккуратно. Встречались и скамейки, но бесстыжих статуй заметно уже не было. Закончив осмотр, мы вернулись к фонтанам у парадного крыльца особняка. Гостей уже прибыло немало. Они прогуливались парочками и небольшими компаниями, вели степенные беседы и порой приветствовали встречных чинными поклонами. Заметил я среди гостей и знакомых. Собственно, присутствовал здесь весь высший свет Петербурга, и время от времени при дворе я встречался со всеми из них. Долгорукие, Шереметьевы, Алябьевы, Кутузовы, Брюсы, Мамоновы, Разумовские, и прочее, и прочее, и прочее. Но представлен я был, разумеется, не всем. Да и лицо мое, если и казалось кому-то из них знакомым, то напрягать память, чтобы припомнить, где и при каких обстоятельствах состоялась наша встреча, никто не собирался. Кое-кто из гостей переместился внутрь особняка, где вовсю шла карточная игра. Ставки здесь были нешуточные, и я отклонил приглашение Петруши Вяземского, моего приятеля, присоединиться к партии. К тому же на балконе уже начали собираться музыканты, а это означало, что скоро начнется танцевальная часть вечера. Народ со двора потянулся в дом. Вскоре стало достаточно тесно. Я видел, что Катерина при таком скоплении людей чувствует себя не очень уверенно. На лице ее я замечал удивление напополам с растерянностью. Потянувшись к моему уху, она прошептала с жаром: «Они все такие шикарные, Алешка, такие шикарные». Слышался в ее голосе и восторг, и испуг одновременно, а глаза при этом смотрели так, словно вокруг творился какой-то невообразимый аттракцион. А ведь это была всего лишь очередная ассамблея, одна из многих, какие частенько устраивались в знатных домах Петербурга. «Смотри, какие платья у этих дам, они шикарные». Тогда я решил проявить светскую учтивость. «Красота ни одной из этих дам не может сравниться с твоею», — произнес я ей на ухо фразу, какую как-то раз услышал на одном из балов при дворе. Катерина замерла, затем глянула на меня изумленно и, наконец, заливисто прыснула в ладошку. «Сумароков, ты меня сейчас соблазняешь, что ли?» — спросила она, продолжая смеяться. Я смутился. Непривычно было слышать такие откровенные фразы от девушки. Впрочем, Катерина вся была непривычная и какая-то особенная. Да я не находил слов от смущения. Просто. Но ведь это правда. А хочешь, я скажу тебе, в чем действительно заключается правда? — спросила Катерина. В глазах ее бегали крошечные чертенята. — Скажи. Правда в том, Алешка, что вчера в том заброшенном доме ты видел меня голой и беззащитной, а потом полдороги нес на руках. И сейчас ты не можешь забыть этих ощущений. И хочешь, чтобы это повторилось еще раз. Я права? — Разумеется, она была права. Вот проницательное бестие. Я даже сладостно вздрогнул, когда вспомнил, как прижимал к себе ее беззащитное обнаженное тело. Но не мог же я ей об этом сказать. Вместо этого я кашлянул в кулак и указал на балкон. Музыканты собрались. Сейчас начнется бал. Ты танцуешь? — Катерина медленно покачала головой. Вряд ли я смогу танцевать так, как танцуете вы, — ответила она. Кто это мы? — не понял я. Да так, — отозвалась она неопределенно. Забудь, проехали. Она очень часто говорит загадками, и я к этому даже успел привыкнуть. Но то, что она помнит гораздо больше, чем хочет это показать, абсолютно точно. Знает свой возраст и имя, но не знает, где живет в Петербурге. Это ли не удивительно? И говор у нее какой-то странный. Милый, приятный, но странный. Она очень умная и уверяет, что имеет медицинское образование, но при этом совершенно не знает многих элементарных вещей. Да что уж там, она и на ночной горшок-то не знает, как ходить. Сумароков, дружище, ты ли это? Голос послышался из-за спины, и я сразу развернулся. В шаге от нас стоял Гришка Потемкин, старинный мой друг. По кабакам вместе хаживали, стихи девицам читали, а Потемкин так даже и сочинял их самолично. Пару раз я был у него секундантом, пару раз он был у меня. В общем, весело нам было. Сейчас он был разодет в пух и прах, так что даже смотреть было тошно. Камзол разноцветный, пуговицы на нем огромные, золоченые, а манжеты какие-то несуразные и свисают ниже пальцев. Павлин какой-то, а не Гришка. Но улыбается при этом так, что, глядя на него, самому улыбаться хочется. Мы обнялись под заинтересованным взглядом Катерины. «Потемкин, дружище!» Я с чувством хлопнул его плечу. «Ты шута на ярмарке ограбил, что ли? Скажи мне, где такие камзолы раздают, чтобы я никогда в эту лавку не захаживал?» Гришка загоготал и тоже в свою очередь хлопнул меня по плечу. Пригладил рукава своей одежды. «Нравится? Мне тоже!» По большому знакомству сторговал, цены не пожалел. Теперь кошелек пустой, два дня не жрамши. Ну ничего, сегодня на этой ассамблее я наемся от пуза. Да уж наедайся, наедайся. А ты, я смотрю, не один здесь. Гришка скосил глаза на Катерину. Никак женился, пес, если бы я женился, ты бы до сих пор пьяным ходил, ответил я, обернулся к Катерине. Позволь представить, Григорий Потемкин, друг мой старый, вновь перевел взгляд на Гришку. А это кузина моя из Новгорода, Катерина Романова, на лето погостить в Петербург приехали. Кузина, как завороженный повторил Потемкин, я даже не знал, дружище, что такие кузины бывают. Катерина, которая все это время наблюдала за нами с неподдельным интересом, вдруг хмыкнула и протянула Гришке руку. «Целуй», — приказала она. Потемкин, должно быть, в первое мгновение сам ошалел от такого счастья, потому что окаменел и даже не двигался какое-то время. Потом спохватился, учтиво шагнул вперед, взял Катерину за пальчики и прикоснулся к ним губами, не отводя глаз от лица девушки. «Ну все, хватит!» Я хлопнул его по горбушке, распустил тут слюни. «Не тронь чужое!» Продолжая улыбаться, Потемкин отшагнул от Катерины, приблизил лицо к моему уху и прошептал. «Я так понимаю, брат Алешка, что и не кузина она тебе вовсе. Ты ничего не хочешь рассказать старому товарищу?» «Не сейчас», — ответил я, и поинтересовался между делом. «А скажи мне, друг Потемкин, чем ты думаешь заниматься завтра на рассвете?» «Спать, нисколько не думая», — ответил Гришка. «Определенно спать, и ничего более. А вот ты и не угадал», — разочаровал его я. «Завтра на рассвете тебе надлежит прибыть на дорогу на Волково поле. У меня там назначена встреча с одним мальчишкой, которого следует немного проучить. Что скажешь на это?» Гришка усмехнулся. «Скажу, что ты всегда умел весело проводить время. Шпаги, кузины, заткнись», — посоветовал я. Я хотел сделать это шепотом, но в это мгновение грянула музыка, и мне пришлось почти прокричать эти слова Потемкину на ухо. Тот пожал плечами, снова пригладил рукава своего дичайшего камзола и объявил: «Значит, завтра встретимся. Я заеду к тебе домой. А сейчас, друзья мои, вы как хотите, а я собираюсь потанцевать». Он театрально поклонился мне, Алешка, затем столь же театрально поклонился Катерине, кузина, и, махнув рукой, растворился в толпе. «Григорий Потемкин, говоришь?» — сказала Катерина, с прищуром глядя Гришке вслед. «Я как-то иначе его себе всегда представляла, но у вас здесь все не так, как видится на первый взгляд. Вот и Потемкин, мне кажется, должен быть намного младше». Я несколько напрягся, спросил удивленно: «Ты о нем что-то слышала ранее?» Но Катерина покачала головой: «Нет-нет, не обращай внимания. Слушай, Алешка, может, выйдем отсюда, прогуляемся? Где-то меня дожидается утиная грудь под брусничным соусом». Глава 14. Фейерверки и выстрелы. Ах, да, и утиная грудь. Во дворе постепенно смеркалось, но я точно знал, что темноты сегодня не будет. Был самый разгар белых ночей, и солнце ныне никогда не пряталось за горизонт полностью, оставляя снаружи пригоршню смелых лучиков. Тем не менее несколько работников с серьезными лицами готовили промеж фонтанов фейерверки. На длинных шестах устанавливались крутящиеся колеса, которые в нужный момент должны были озариться разноцветным пламенем, а за кустами прятались специальные пушки для огненных залпов. Там же я заметили и воздушных змеев, они должны были сыпать искрами с небес.